На этом мы расстались. Со мной в город собралась Ирен, словно так и было задумано. «Кто же вам все объяснит, господин? Вы же память потеряли», — невозмутимо ответила она в ответ на мое удивление. «Мне стало интересно. А я вообще в городе когда-нибудь был?» «О, да, конечно, ваше высочество. Проезжали в карете. А как же вы думаете, вас привезли в Дайкоку?» «Понятия не имею. Может, в ковре, как Клеопатру». Но этого я, естественно, говорить не стала. Честно признаюсь, я волновалась. Незнакомый город, чужой. Я в одежде аристократа, а не принца, который для простолюдинов неприкосновенен. Случись что, буду сама виновата. Это если в воротах не остановят. Мне остро не хватало Ли. Уж не знаю почему. Рен что-то спрашивала, но я почти не слушала. Думала о Ли и о том, что все это, возможно, плохая идея и вообще западня. Император же откуда-то знает о моих планах. Одежда аристократов отличается от наряда принца, на мой взгляд, в лучшую сторону. Во-первых, слоев меньше. Во-вторых, эти слои не такие яркие. Нет всей этой золотой и серебряной вышивки, от которой в глазах рябит. Нет длиннющего шлейфа, в котором я вечно умудряюсь запутаться. И без шапки с высоким лепестком можно было обойтись, достаточно закрепленного шпильками узла на затылке. А еще меня очень порадовал изогнутый меч, торжественно прикрепленный Рен к моему поясу. «А не наоборот?» — уточнила я. Острие меча смотрело вниз, а не вверх, как в арабских сказках. «Нет, господин», — удивилась Рен. Я вспомнила, что Ли носил меч так же. Сердце снова кольнуло, но я заставила себя успокоиться и отвлечься. «А деньги?» «Господин, прошу, позвольте мне нести кошелек». Рен показала кожаный мешочек, в котором что-то стукнулось друг от друга. «Идея мне не понравилась. Вдруг я потеряюсь и останусь совсем без денег. Но и служанка была права. С меня этот мешочек срежут моментально, пока буду по сторонам глазеть. Да и, подозреваю, не пристало благородному господину самому считать деньги. Но внутрь я все равно заглянула. В мешочке оказались круглые монеты с квадратными отверстиями посередине. Медные, серебряные и золотые. И это много?» Рен смотрела так, словно хотела сказать: «Вам хватит», но ответила, конечно, вежливее. «Господин желает купить что-то драгоценное? Если так, то я пошлю слугу во дворец». «Не желаю», — перебила я. Самое большое разочарование ждало меня у дворцовых стен. Нет, нас не поймали и вернули, а спокойно выпустили. То есть мы прошли через одни ворота, потом другие и, наконец, третьи. И все. Я-то думала, сейчас по деревьям придется лазать, как в фильмах, через стены перепрыгивать. А тут так легко все вышло. Разочарование. Со мной отправились только трое телохранителей. Остальные семеро тоже находились где-то рядом, но не на виду. Так мне предложили, и я согласилась. Отряд в 12 человек точно привлечет внимание, а зачем оно мне? За стенами шумел настоящий, яркий, живой город. Я шагнула за ворота, а мне показалось, что я пошла навстречу прибою. Так вокруг все рокотало и восхищало. Дворец императора, то есть весь дворцовый комплекс, огромен и сам по себе напоминает город, упорядоченный, полный правил, тишины и роскоши. Но настоящая столица оказалась совсем другой. Она тонула в зелени и в розовых лепестках. Эти лепестки летели, как у нас в июне летал тополиный пух, точно снег. Только снег здесь был ароматным и розоватым, как сахарная вата. Неподалеку от стен дворца располагался рынок, где торговали шариками из теста, нанизанными на шпажки, жареными осьминогами и кальмарами. Я цапнула одну из шпажек и, обжигаясь, тут же умяла верхнюю из трех шариков, пока Рен платила. «Господин, они же могут быть отравлены», — тихо простонал кто-то из телохранителей, а Рен тревожно закивала головой, как болванчик. Я потянула носом, вдыхая упоительный аромат жареного мяса, взялась за второй шарик, в нем оказалась начинка из креветки, и пробубнила с полным ртом. «Жна фицкофа окафурюсь, имфу щафлифым». Возражать мне никто не стал. И хорошо, потому что тогда я и правда готова была умереть, но съесть еще парочку таких шариков. Да чего же вкусная оказалась штука. За воротами дворца гуляло много молодых придворных в сопровождении одного-двух слуг, и никто не смотрел на них с благоговением, никто не падал перед ними ниц, так что я со свитой в глаза никому не бросалась. Какое счастье! После такояки, так назывались те шарики, я нашла торговый ряд, где продавали шелк, и стала тоскливо переминаться с ноги на ногу у розового свертка. Он был цвета раннего заката. Или этих вот вишен, аромат которых стоял в воздухе. «Господин, желаете прислать его в подарок?» — наклонилась ко мне Рен. «Но для госпожи Югаи он слишком дешев. Я хотела его себе, но понимала, что нельзя, а госпожа Югаи точно обойдется». Затем я сунула нос в оружейные ряды, но все эти железки меня не восхищали, зато у телохранителей глаза загорелись. Поэтому я прошлась по ряду, внимательно все изучая, заметила, у какой палатки ребята хотят задержаться, а потом заставила Рен купить три коротких меча в Акидзаси. Простые на вид, но Рен сокрушалась. «Ах, дорого!» Особенно, когда я отдала эти мечи телохранителям. «Господин, если это подкуп, то вы зря тратите время», сказали они вместо благодарности. «Это подарок, и вы меня сейчас обидели», ответила я, но мечи у них забирать, конечно, не стала. Не спорю, мне и правда было любопытно, можно ли их подкупить. Хорошо, что нельзя. Если бы у меня получилось, другие бы тоже смогли. А это бы, в свою очередь, означало, что я в опасности. На изогнутом мосту через реку на бамбуковой флейте играл юноша в коричневой накидке на зеленой подкладке. Он сидел на широких деревянных перилах, а его одежды ласково гладил ветер. Внизу по воде плыли пузатые фонарики из бумаги. Это было очень красиво. Я остановилась и долго смотрела, ощущая блаженный покой. В кои-то веки мне было хорошо. А потом в мелодию флейты ворвался барабан, и волшебство как рукой сняло. «Актеры, господин, на торговой площади», — скривилась Рен. «Вам вряд ли понравится, они слишком просты для взыскательного вкуса». «Откуда тебе знать, что мне нравится, а что нет?» — огрызнулась я и направилась на звук к той самой площади. Рен оказалась права. Это действительно были уличные актеры, точнее, актрисы. Из музыкальных инструментов у них имелся только барабан, из одежды — странные вычурные тряпки, нелепые и грязные. Женщины исполняли что-то, отдаленно напомнившее мне танец наложниц в гареме принца, только в 100 раз развратнее. «Куртизанки», — поморщившись, объяснила Рен. Я еще немного понаблюдала, как довольные зрители швыряют в актрис монеты, и собиралась уйти, когда на площадь за веревку вдруг выволокли ребенка. Это оказался мальчик, на вид не старше 10 лет, с лисьими ушками. Я сначала подумала, наконец-то нормальный грим. Но мальчик все лежал, свернувшись в клубок и поджав под себя пушистый лисий хвост, а толпа радостно гудела. На представление это не было похоже. Мужчина, наматывавший конец веревки на запястье, весело объявил, что смотреть на это чудо можно бесплатно, а если кто-то захочет пнуть, то только за деньги. Как ни странно, желающие тут же нашлись. «Это что?» — оторопело выдохнула я. «Зачем бить ребенка?» «Так это они, господин!» Весело откликнулась Рен, с любопытством наблюдавшая за происходящим. «Он не человек». «И что, значит, его теперь можно бить?» Я сделала себе пометку узнать про этих они побольше и отпрянула, когда толпа подалась к мальчишке. Смотреть на это не хотелось совершенно. Только за поворотом у торговых рядов до меня дошло. «Они или нет, он беззащитный ребенок». А я взяла и спокойно ушла. Можно было оправдать себя тем, что там была толпа, и вставать на ее пути глупо. Но я вдруг поняла. Раньше меня это не остановило бы. Чертов дворец, эта змеиная яма делает меня черствой и жестокой. Неужели теперь я буду спокойно смотреть, как убивают ребенка, и ничего не сделаю? Что со мной не так? «Рен, этого Они можно купить?» — взволнованно спросила я. «Что? Господин, зачем? Нет, его хозяин вряд ли согласится». Что хозяин будет против, я поняла, когда мы вернулись. Между мной и мальчишкой находилась веселящаяся толпа, которая не собиралась исчезать, и надо было что-то делать. Оказалось, принц умеет кричать. Громко, приказным тоном. Когда я пробиралась к мальчишке Они, то и не знала, что у меня получится так грозно объявить «Не сметь!». Толпа замерла, а потом перед ней ощетинились клинками все 10 моих телохранителей. «Господин, что это вы такое делаете?» — поинтересовался хозяин Они. Он глотал окончания, странно шепелявил и страшно вонял. «Хочу купить его у тебя», — я кивнула на съежившегося ребенка. Мужчина действительно отказался, как и предсказывала Рен. Грубо отказался, принц ни слова не понял, но я по интонации догадалась, что меня очень далеко послали. Однако я не обиделась и сказала: «Уверен?» Выхватив у Рен кошелек, я вытряхнула монеты, золотые и серебряные, показала одну. «Хочешь?» Глаза у мужчины жадно заблестели, а я улыбнулась. «Тогда лови». И швырнула монеты через толпу к торговым рядам. Раздалось дружное «Ах!». Все проводили деньги взглядами. Монеты красиво сверкнули в свете фонарей, потом, словно падающие звезды, исчезли где-то у начала торговых рядов. Всего на мгновение наступила тишина, но она не затянулась. Наверное, сумма в кошельке и правда была большой, потому что толпа пришла в движение почти моментально. Я еле успела схватить мальчишку, иначе его бы затоптали. Все бросились подбирать монеты и так при этом кричали, так ругались. Я забросила Они себе на плечо. Он оказался легким и тонким, как тростинка. И телохранители каким-то чудом смогли вывести нас с Рен с площади. По дороге мальчик превратился в белого лисенка, тяпнул меня за плечо и попытался удрать, но запутался в веревке и чуть не задохнулся. «Он хоть не ядовитый?» — спросила я Рен, когда мы были уже на окраине города, в бамбуковой роще. Светила яркая луна, и тонкие стебли казались иглами, не отбрасывающими тени. Картина да нельзя странная. Бамбук, на мой взгляд, хорош только на рисунке, а ночью в бамбуковой роще жутковато. Теней почти нет, повсюду лунный свет, и эти недодеревья над головой шелестят с таким похоронным звуком, что от страха цепенеешь. «Нет, господин, лисы-оборотни не ядовиты», — утешила служанка, перевязывая мне плечо. «Его надо убить», — заметил кто-то из телохранителей. «И еще чего?» — огрызнулась я. «Зачем тогда было его спасать?» «Действительно, зачем?» — читалось на лицах моих спутников. «Император даст за него дворец», — вдруг протянул один из телохранителей, и я пожалела, что так и не спросила их имена. «Зачем мне дворец?» Стало любопытно, что мог сделать с этим ребенком Они император. Неужели запер бы в темнице и издевался? «Как же, господин, это же белый кицуне», — ответили мне. «Царский род». Лисенок в ответ оскалился. Он все еще возился с веревкой, но подходить к нему я, если честно, боялась. «Убить его, и ладно», — процедил кто-то. Поправив повязку и рукав, я уточнила. «Почему вы так не любите этих кицуне?» На меня уставились все, включая лисенка. Кажется, это был неверный вопрос, и ответа ждать не стоило. «В общем», — я хлопнула в ладоши, заставив всех вздрогнуть, «мальчика надо вернуть домой. Далеко кицуне живут». «Зачем?» — дружно ахнули телохранители. «Близко. Этот наверняка из лунной рощи. Ну и правда, господин, отдайте его императору и получите взамен государеву милость». — задумчиво ответила Рен. «Обойдется император», — подумала я. «Его Величество любит пытку 1000 порезов, и мне вовсе не хотелось проверять, способен ли он применить ее к ребенку. Подозреваю, что способен». «Нет уж», — ответила я и встала рядом с лисенком на колени. «Давай так, ты меня больше не кусаешь, а я верну тебя домой». Лисенок помотал головой, но потом замер, словно размышляя. Я посчитала это согласием, сняла с него веревку и подставила руки. «Господин», — поморщилась Рен, — «вы совершаете ошибку». «Не забывайся», — процедила я, перехватывая лисенка удобнее. На руках он сидел как кошка и весил столько же. «Итак, Рен, будешь моим проводником. Ты же знаешь дорогу в эту, ну, рощу. А вы...» Телохранители посмотрели на меня с отчаянием. «Господин, мы не можем пойти с вами в лунную рощу». Оказалось, нечистым, то есть всем, кто проливал человеческую кровь, убийцам, значит. В эту самую рощу путь заказан. Без специальных амулетов, которых у моих парней не оказалось. Любопытное должно быть местечко. «Тогда вы остаетесь здесь», — решила я. «Рен, это же недалеко». «Здесь совсем рядом, господин». «Господин, мы не можем вас оставить», — возмутились телохранители. «Можете и оставите». Этот глупый спор начал надоедать. «А то я напомню вам пункт договора, по которому вы обязаны выполнять мои приказы. Пойдем, Рен». Мне казалось, я все делаю правильно, но ставшие тенями в лунном свете телохранители провожали меня взглядами, полными такого ужаса, что становилось не по себе. «Рен, в этой роще опасно?» «Вам нет, господин, вы же чисты. Там живет Кирин», — сказала она так, словно это все объясняла. «Кто живет?» Кицуне у меня на руках обидно фыркнул. «Да ладно», — огрызнулась я. «Не я оказался среди людей, которые мечтают меня убить. За что вы этих малышей не любите, а, Рен?» «Сейчас увидите, господин». Роща и впрямь располагалась близко, буквально за поворотом. Подозрительно близко. Лунный свет здесь странно дрожал, тени были гуще, а воздух свежее. Повсюду носились светлячки, такие яркие в темноте и волшебные. Могу поклясться, что они были разумными. Мне казалось, что они надо мной хихикали. Здесь не пели сверчки, и царила странная, подозрительная тишина. Жутковато, конечно, но после того, как я оказалась в другом мире, да еще и в чужом теле, такие мелочи меня уже смутить не могли. «Господин, вы совсем не боитесь?» — удивилась Рен, и ее голос тоже прозвучал как-то странно. «Глубже, что ли?» «Думаешь, здесь хуже, чем у императора в темнице?» — поинтересовалась я, и служанка в ответ разразилась визгливым лающим смехом. В какой-то момент пути лисенок спрыгнул у меня с рук и понесся за деревья. «Это ведь он домой так побежал?» — растерянно спросила я, не понимая, спешить ли за ним следом или все идет так, как надо. «Да», — ответил мне чужой голос. Я обернулась. У меня за спиной стоял определенно не человек. То есть одет он был как придворный юноша. Белые шаровары, красное верхнее платье, халат и белая накидка с широкими рукавами. К красному с позолотой поясу были приколоты бубенцы, которые мелодично позвякивали на ветру. Еще у этого господина оказался пушистый белый хвост и роскошные уши. Он широко улыбался, и во рту у него сверкали острые клыки, такие, что я невольно сделала шаг назад, но потом опомнилась и тоже улыбнулась. У меня клыков, конечно, нет, но пообщайся с нашим добрым славным императором, и еще не так скалиться научишься. Вот и прекрасно. Тогда мы уходим. Кицуне бросил один единственный взгляд на Рен и снова улыбнулся мне еще шире. В один миг он оказался рядом, схватил меня за подбородок когтистыми пальцами и насмешливо произнес. «Любопытно. И как же ты решился прийти сюда, человеческий принц?» Понятное дело, он ждал, что я испугаюсь. И я бы испугалась, останься он просто стоять вплотную ко мне. Но трогать — это перебор. «Руку убрал?» — прошипела я, дернув головой. «Скорее, лапу. Она оказалась мохнатой. Кицунэ действительно ее убрал, потянул носом в воздух и усмехнулся, сверкнув алыми глазами с вертикальным зрачком. «Понятно. Я в долгу перед тобой, человеческий принц. А я не люблю быть должным. Чего ты желаешь?» И так уставился на меня, словно мысли читал, а потом ласково пропел. «Я могу вернуть твоего любимого. Могу заставить полюбить тебя в ответ. Сейчас я тебя голыми руками придушу», — подумала я, стараясь выкинуть из головы образ влюбленного в меня Ли. Уж очень соблазнительной была картинка. «Хватит, ничего мне от тебя не нужно», — решительно сказала я и уже отвернулась, чтобы уйти, когда над ухом вкрадчиво произнесли. «Значит, отложенный долг. Ты мудра. Приходи еще, девочка, мне будет интересно тебя послушать. Гости из других земель бывают здесь редко». Ветер хлестнул по лицу, и я вскинула руки, закрываясь, а когда открыла глаза, кицунэ и след простыл. «Рен!» — позвала я, чувствуя скорее досаду, чем страх. «Как нам отсюда выбраться?» Служанка стояла рядом, но не отвечала. Я повернулась к ней и не удержалась от крика. Лица у нее не было. Вся она была, а лица не было. Просто натянутая гладкая кожа, ни глаз, ни носа, ни рта. Я тяжело сглотнула, опустила взгляд и выдохнула. «Ты не Рен. У нее юбка белая, а у тебя синяя. Ты куда мою служанку дела?» Безлицая Рен отступила в густую тень и совершенно в ней растворилась. «Эй, погоди!» Я кинулась за ней, но тут увидела настоящую Рен. Она стояла на краю поляны, отвернувшись. Это мгновенно меня насторожило. Юбка-то у нее была белая, а вот... А вот лица по-прежнему не было. «Да вашу мать!» — не выдержала я. «Это уже не смешно и не страшно. Где моя служанка? Мне плевать, что у тебя нет рта, ты мне ответишь. Эй, стоять!» Рен без лица снова отступила в тень, а я громко выругалась. «Он больше не появится», — сказали позади меня. Что за привычка у местных говорить из-за спины? Это, по крайней мере, невежливо. «Ты его не боишься, а он любит пугать. Нет страха, нет веселья». Я сосчитала до 10, успокаиваясь, и лишь тогда обернулась. Позади стоял мальчик лет 7, одетый очень богато и красиво. Особенно бросился в глаза пурпурный шелк. Такой цвет я раньше видела только на императоре. Но ребенка отличала не роскошь одежд, а длинные золотые волосы и раскосые изящные глаза, яркие, как луна. Этот мальчик был очарователен и абсолютно волшебен. Даже я, не привыкшая к местной нечисти, могла сказать, что ему далеко не 7, и от человека в нем только облик. «А ты еще кто?» Мальчик улыбнулся, словно я удачно пошутила. «Я Кирин, любезная госпожа. А кто ты?» Пожалуй, не стоило удивляться, что он видит меня настоящую. От него просто разило сверхъестественным. «А я человек». «Я вижу». Кирин улыбнулся и подошел ближе. Он не пытался пугать, но на мгновение меня пронзило странное чувство, вроде благоговейного ужаса. Но я все-таки взяла себя в руки. «От тебя пахнет кровью», — поморщился мальчик. Мне снова стало не по себе. «Я никого не убивала». «Нет», — он тихо рассмеялся. «Пока нет. Ты не понимаешь, кровью пахнет не только от убийц, но и от правителей. Думаю, ты знаешь, почему». «Потому что они такие же убийцы», — пробормотала я, вспомнив императора. «Нет, госпожа, вовсе нет», — Кирин сделал приглашающий жест рукой. «Идем, я провожу тебя». «У меня уже есть проводник». Я огляделась. «Куда вы дели мою служанку?» «Она встретит тебя у людей. Идем». Мальчик Кирин, отвернувшись, направился прямо в кусты, которые любезно подались прочь с его дороги. Я еле-еле успела следом. Очень быстро лес стал нормальным. Даже странно быстро. Границу я увидела сама. Лунный свет дрожал на ней, словно отражался от тонкой пленки. «Иди!» — кивнул Кирин. «Здесь бывают люди вроде меня? Из других миров?» Я посмотрела на него, хмурясь. Кирин лишь улыбнулся и молча отступил в тень. Похоже, еще один любимый трюк местных. «Господин!» — завопила Рен, стоило мне перешагнуть границу. Юбка у нее была нужного цвета, и лицо тоже имелось. «Я не могла вас найти. Умоляю, простите меня, господин!» Но что-то по-прежнему было не так. «Что с твоей тенью?» Рен озадаченно оглянулась. Тень у нее была толще, чем нужно. И не человеческая, а звериная. Медвежья. Но стоило мне моргнуть, как все встало на свои места. «Господин?» «Ничего, уведи меня отсюда». На поляне, где я оставила телохранителей, меня уже ждали. То есть, думаю, не совсем меня, а может и не ждали. Короче, все 10 моих парней стояли на коленях в траве, а некто в темно-синих одеждах простолюдина с обнаженным мечом подходил к ним с весьма прозрачными намерениями. Мне вдруг снова почудился Ли, но походка была не та, да и руки тоже. Не спрашивайте, как я разглядела их в лунном свете и сравнила, но руки точно были не те. Рен дернулась было заслонить меня, но я отодвинула ее в сторону и вышла на поляну. «А что это вы, господин, делаете с моими телохранителями?» Незнакомец обернулся, опустил меч и поклонился. «Господин, эти недостойные слуги не выполнили приказ. Вам пришлют других». «Глупости», — холодно возразила я, изучая его лицо, такое же, впрочем, неприметное, как и у главы их клана. «Мой приказ они как раз выполнили. Убери меч». Клинок он не убрал, но разговаривал по-прежнему учтиво. «Простите, господин, однако они оставили вас, хотя должны были защищать. Им известно, что наказание за это — смерть». Я устало посмотрела ему в глаза и обратилась к главному пауку напрямую. Было у меня сильное подозрение, что этот колдун как-то за мной подсматривает. Уж не через своих ли слуг? «Послушай, уважаемый господин, вчера мы заключили договор. Согласно ему, присланные тобой телохранители подчиняются мне беспрекословно. Они подчинились. Если тебя что-то не устраивает, я готов это обсудить, но договор мы тогда заключим снова, и этот момент оговорим особо. Ну так что?» Долгое мгновение ничего не происходило. Потом юноша в синем убрал меч и, как нежить, отступил в тень. Правда, не пропал. «Простите за беспокойство, господин. Доброй ночи». Я хмыкнула, а потом не утерпела и спросила. «К вам в клан или...» «В общем, не появлялся недавно, буквально несколько дней назад, человек...» Я запнулась, но потом кое-как описала Ли. Юноша в синем внимательно выслушал и спросил. «Вы говорите о своем прежнем телохранителе, подаренном императором? Он угрожает вам?» «Нет, не думаю». «Так вы его видели?» Он помедлил с ответом, что изрядно меня насторожило. «Нет, господин, или мне это неизвестно?» Дорога домой слилась в одно темное пятно. Город уже спал, и дворец тоже, но ворота нам открыли, и одни, и вторые, и третьи, а потом сразу потащили к императору. В ярости я его уже видела, но чтобы так... «Отец, но вы же сами позволили мне отправиться за стены, и полночь еще вроде бы не наступила», — попыталась оправдаться я, пока государь гневно смотрел и весьма красноречиво молчал. А потом как закричал: «У тебя в руках был царский кицунэ! Как ты посмел не отдать его мне?» Я сглотнула и оглянулась на лежавшую неподалеку в позе ниц Рен. «А должен был?» «Не строй из себя идиота!» — рявкнул государь и больно ударил меня по щеке. Уклоняться было нельзя. Я представила, какой на скуле скоро расцветет синяк. Подставить, что ли, другую для симметрии? «Отец, я правда не понимаю, чем я прогневал вас?» Странно, но больше рычать на меня император не стал, как и драться, только завопил во всю мочь. «Вон!» Выгнав из покоев вообще всех, он, судя по звукам, принялся ломать мебель. «Рен», — позвала я, потирая щеку, — «в чем дело?» Позже, уже в моих покоях, служанка объяснила, что нежить, они, для местных магов нечто вроде еды, деликатеса. И наоборот, они тоже обожают мясо колдунов и шепчущих. «Говорят, давным-давно, когда его величество был только одним из принцев, он попал в плен, кицуне», — с придыханием, как страшную байку, рассказывала Рен. «С тех пор он ненавидит их сильнее других они. Те актеры, господин, были из лянь. Если бы государь о них знал, он бы забрал того кицуне и, наверное, отомстил бы за все. Конечно, я не смею утверждать, мысли повелителя велики и непостижимы». «А что стало с другими его братьями?» — перебила я, потому что Рен могла долго рассказывать, как именно велики и непостижимы мысли его величества. «Кицуне, господин, один являлся вам сегодня, а...» «Императора», — поправила я. «Ты сказала, когда он был одним из принцев. Что стало с другими?» По словам Рен, другие принцы были очень неаккуратны и имели скверную привычку падать с крыши или галереи, прямо на чьи-то копья. Ай-яй-яй, какие они неловкие. «А почему его величество специально этих кицуне не ищет?» — продолжала допытываться я. «Раз так на них обижен». Этого Рен не знала. Позднее мне сообщили, что император больше не гневается, и, заботясь о чести принца, у которого на пол лица расцвел синяк, назначил его высочеству неделю удаления от скверны. Короче, опять домашний арест. А вот и рассвет. Все, я спать. Раз уж сегодня мне никуда нельзя, буду весь день дрыхнуть. Принцесса Наманаки. А мне нравится этот псевдоним. Звучит гордо. Скажите, а? Свиток 10. 23-й день 5-й луны. «Госпожа Югаи, ты меня достала. Иначе не скажешь. Как бы тебя послать покрепче? Извините, ребята, шифровальщики из императорской темницы, за мой корявый почерк, но у меня обе руки перебинтованы, и знаете, как теперь тяжело держать кисть? Эта госпожа устраивает мне праздник уже 3-й день. Нет, госпожа Югаи не покушается на мою жизнь. Может, осознала всю крутость моих телохранителей, которую еще не осознала я. А может, боится императора. Но при этом она весьма настойчиво устраивает мне пакости в стиле «поскользнулся, упал, очнулся, гипс». Только гипса в этом идиотском мире нет. В первый же день моего удаления, то есть домашнего ареста, я поскользнулась на заботливо натертом маслом полу. Масло оказалось драгоценным, из земляного ореха. Рен говорит, мешок риса дают за малюсенький пузырек, размером чуть больше ногтя. Упала я на этом масле довольно удачно, отделалась синяками. Но это был лишь первый день. Во второй день нехорошая госпожа Югаи устроила мне полет в пруд. По ее приказу арахисовым маслом натерли плиты тропинок в саду. В пруду я потеряла гордость, пару шпилек и сломала ноготь. Но, в принципе, жить можно. На третий день, то есть сегодня, эта бестия просекла, что я больше не хожу одна и непременно отправляю кого-то из телохранителей разведать дорогу. Ребята совсем не против и даже сказали, что не прочь поскользнуться на драгоценном масле земляного ореха. Это же такая честь. Прогнило что-то в этом мире. В общем, госпожа Югаи устроила мне подставу прямо в моих покоях. Откуда я знаю, что это она виновата? Так я же не слепая. Я видела, что та служанка проклятое масло специально пролила. В купальне, прямо на бортик бассейна. Да, я видела, но остановиться не успела. И в этот раз упала неудачно. Разодрала руки и коленку, наглоталась противной горячей воды с запахом тухлых яиц, а потом весь вечер мучилась животом. Вот только сейчас начала отпускать. Завтра же устрою этой стерве темную. Еще не придумала как, но точно устрою. Ой, как ладони болят. Все, хватит на сегодня, не могу больше кисточку держать. Пойду обдумывать темную. Принцесса на Монаки. 24-й день 5-й луны. Сегодня арахисовое масло подали госпоже Югэи на обед. По слухам, ее желудок этого не выдержал. Но еще бы, я разорилась на большое количество масла. Дорогущее, чтоб его. И госпожа его совершенно случайно выпила, а теперь вот страдает. Другими словами, госпожа Югэи не вылезает из туалета. Пусть почувствует мою боль. Заодно и желудок прочистит. Говорят, арахисовое масло в таких случаях полезно. Госпожа Югэи уверена, что ее отравили, так мне сказала Рен. Интересно, она еще не прочитала то короткое послание, которое я оставила рядом с флаконом масла. Тогда бы она точно знала, что к чему. Понимаю, это ребячество, но сбитые в кровь руки вчера меня доконали. В конце концов, неужели госпожа Югэи думала, что она одна способна на пакости? Жду теперь ответных действий. Руки все еще замотаны и дико болят. Куда сильнее, чем после упражнений с мечом. Надо уточнить, чем Рен их смазывает. Не удивлюсь, если тем же маслом. В косметологии оно вроде бы тоже полезно. Но ссадины я им лечить бы не стала.